14 июля, запятая, августа. И написал в охотничьем журнале 14 июля ничего. Это из сонета Максимилиана Волошина. Олеша не точно цитирует строки из стихотворения Макса Волошина «Две ступени». Первое. Взятие Бастилии. Эпиграф 14 июля 1789 года. Ничего. Дневник Людовика XVI. Но пришли известия, что мятеж в Париже. Помешали, сорвали даром лов. К чему? Из-за чего? Не в духе лег, не спал и записал в журнале 14 июля. Ничего. А 14 июля пала Бастилия. Это из сонета Максимилиана Волошина. Я познакомился с ним в Одессе, куда он приехал, бежав от большевиков из совдепии, как называла буржуазия Советскую Республику. В Одессе были немцы. Нет, память изменяет мне. Были французы, сменившие немцев, потерпевших поражение и занятых уже собственной революцией. Еще некоторое время... И в Одессу придет Григорьев. Григорьев Николай Александрович, 1878-1919 годы, бывший штабс-капитан, в 1919 году командир 6-й украинской советской дивизии, поднял мятеж против советской власти, охватившей территории Херсонской и Екатеринославской губернии. После разгрома бежал к махновцам и был ими убит. Максимилиан Волошин бежит в Крым. Он отнесся к нам, молодым поэтам, снисходительно. Он выступил в литературном кружке со стихами, которые в общих чертах я помню до сих пор. В Угличе, сжимая горсть орешков, детской окровавленной рукой я лежал, а мать в сенях замешков гласила, плача надо мной. Кажется так. А Лжедмитрий, причем в образе Лжедмитрия самозванца, он, преданный буржуазии, символизировал большевиков, по той причине, что считал большевиков тоже самозванцами. Волошин был упитанного сложения, с большой рыжеволосой головой, не то напоминавшей челму, не то нечто для сидения, словом, вызывавший какие-то турецкие ассоциации, однако он был в пенсне. Читал он стихи превосходно, это была столичная штучка. Из Одессы уходят оккупанты. Это, вернее, даже не французы, это греки с мулами, которых они кормят горохом. Это маленькие черномазые солдаты в зелено-желтом травянистом хаке, в пилотках, которые, кстати, в нашей армии еще не носились. Осень. Весна, лето, зима, не знаю, все в тумане прошлого. Однако фигура поэта-символиста возвышается в этом тумане довольно рельефно. С рыжей кудлатой бородой и кудлатой же головой. Кому он сочувствовал, чего хотел для родины? Тогда он не отвечал на эти вопросы. Он ответил позже, когда, умирая в советском Крыму, завещал поставить вместо надгробия скамью для двоих. Небольшую скамью, на которой могли бы объясняться в любви юноша и девушка. Шенгели говорил мне как-то, что он хотел бы жить на маяке. Ну, что ж, это неплохая фантазия. А что там на маяке? Какой формы там жилище? Что это комната? Несколько комнат, маленькая казарма. Ничего нельзя себе представить. Я не был на маяке, я только видел, как он горит. Мало сказать, видел, вся молодость прошла под вращение этого гигантского то рубина, то изумруда. Он зажигался вдали, сравнительно не так уж далеко, километров в двух, что при чистоте морского простора ничто, зажигался в темноте морской южной ночи, как бы вдруг появляясь из-за угла, как бы вдруг взглядывая именно на вас. Боже мой, сколько красок можно подыскать здесь! Описывая такое чудо, как маяк, такую древнюю штуку, такого давнего гостя поэзии, истории, философии. Теперь маяки, кажется, светятся неоном. Шенгели вообще удаются всякие, так сказать, морские, беговые размышления. Это потому, что их питают у него воспоминания юности. Он жил в Керчи. Он говорил мне, что по происхождению он цыган. Вряд ли. Очень талантливый человек. Вдали оранжево-топазовая, величественная река колышет в зеркале, показывая расплавленные облака. Это не слишком хороший отрывок, дань северянину, которому нельзя подражать. Я еще наврал что-то. У него прелестные именно морские стихотворения о каком-то капитанском домике в Керчи и тому подобное. Чистые, точно поставленные слова, великолепные эпитеты и, главное, поэзия. Поэзия. Есть у него неприятные странности, за которые держится. Например, поклонение Брюсову. Впрочем, это его дело. Теперь он похож, несмотря на то, что красив, на собакоголовую обезьяну, эти летящие назад грязно-седые баки. А я помню, Георгий Аркадьевич, как вы стояли в углу сцены над рампой в Одессе, в Сибиряковском театре, в черном сюртуке, с черными кудрями, страстный, но не громкий, как показалось мне, небольшой. О, чудесная фигурка, Георгий Аркадьевич. Да-да, странно, не похоже на других, красивый, вот именно, черный, с медовым тяжелым блеском глаз, и читали стихи. Помню только строчку. И в глуши исповедален. Нет, наверное, не так. Что это значит, в глуши исповедален? Это было в Одессе. Ясный весенний вечер, когда мне было 18 лет, когда выступал северянин, помните? Мак, само стихотворение, сама строфа, верно, рифмы прям-таки появлялись на нем, как появляются на человеке жуки или ветки или блики. Правда, я был тогда очень молод, правда, был весной в Одессе. Эти два обстоятельства, разумеется, немало способствовали усилению прелести того, что разыгралось передо мной. Заря жизни, одесская весна, с сиренью, с тюльпанами. И вдруг на фоне этого вы попадаете на поэзо-концерт Игоря Северянина, поэта, которого вы уж давно любите, необыкновенного северянина, написавшего о редко встречающемся на берегу моря городском экипаже. По всей вероятности, я еще сохранял тогда связь с Сибиряковыми, у которых несколько раньше был репетитором. Только этими сохранившимися связями я могу сейчас объяснить то, что я сидел в ложе на этом поэзоконцерте. Ложа Сибирякова. Ясный вечер, которого я не помню, но, безусловно, ясный вечер. Потому что, во-первых, весна, а во-вторых, мне, когда я вспоминаю об этом концерте, все кажется, что он происходил днем. Да-да, ясный вечер в мае в Одессе. Я замечаю, что многие умнее меня, даже творящие не слишком большое, даже совсем не творящие, а просто любящие творчество и склонные размышлять. Так психиатр Беркович, брат того Берковича, который прославился тем, что вступал в спор с Маяковским на его диспутах и иногда, между прочим, побеждал его к добродушному удовольствию того. Так вот, этот психиатр говорил сегодня умно о детерминизме Льва Толстого Ванне. Очень удивительно, без берегов и каких бы то ни было отталкиваний, от чего бы то ни было, говорил Гайдар. Он сказал мне однажды, что пьяный он идет насквозь трамваев. Я познакомился с ним при обстоятельствах, когда я поставил пьяный нагло у себя графин, и вдруг подошел ко мне круглолицый розовый молодой человек, стриженный ежиком, и в черной русской рубашке, и заявил мне: «Вы этим ничего не скажете», тем, что я поставил графин на голову. Это был Гайдар. Он любил некрасивую, тощую девушку, модницу, лица которой, хоть и хорошо ее знал, сейчас не могу вспомнить. Она его не любила, и он хотел покончить с собой, порезав на руке у себя вены. Я видел шрамы. Он меня любил и высоко ставил. Вряд ли он сейчас в каком-то ином кругу думает обо мне. Может быть, меня видит. Однажды мы сидели с Валентином Катаевым в ложе еще не перестроенного старого театра Вахтангова и смотрели мою пьесу «Заговор чувств». Там была маленькая ванложа, и когда мы туда вошли, в антракте, то увидели сидевшего одиноко в этой маленькой комнате в углу под обоями большого черного всклокоченного человека. Тут же появился артист Русланов, сын Сергеенки, жившего при Толстом, его биографа, и представил нас неизвестному, оказавшемуся Владимиром Григорьевичем Чертковым. Естественно, меня взволновало присутствие знаменитого друга Толстого на представлении моей пьесы. «Вам понравилось?» — спросил я. «Он! Так вот эта прославленная прямота!» — ответил. «Извините, я глух». Но он сказал это так, что ясно было, он никак не хочет ни уколоть, ни посмеяться, ни показать пренебрежение. Просто он сознался. Тогда ты долетел до меня звук какого-то неизвестного мне инструмента из далеко ушедших в прошлое рощи, лужаек, ясной поляны. Катаев со своей склонностью к сарказму все острил на эту тему, что вот, мол, глухи к твоему творчеству, великие глухи. Вскоре после того, как я приехал в Москву, однажды осенним вечером, гуляя с тем же Катаевым по Москве и как раз поднимаясь по Рождественскому бульвару мимо монастыря, мы увидели, что навстречу нам идет, то есть в данном случае спускается мимо Рождественского монастыря высокий, широко шагающий человек в полупальто, меховой шапке и с тростью. «Маяковский», — прошептал Катаев, — «смотри, смотри, Маяковский». Я тотчас же согласился, что это Маяковский. Он прошагал мимо нас, этот человек весь в желтом мутном свете тумана, прошагал мимо фонаря. Тогда показалось, что у него не две, а с десяток ног, как всегда, кажется, в тумане. Я не был убежден, что это Маяковский, также не был убежден в этом Катаев, но мы в дальнейшем все больше и больше укреплялись в той уверенности, что, конечно же, это был Маяковский. Мы рассказывали знакомым, как он шел сквозь туман, и как от тумана казалось, что его ноги мелькают, как спицы велосипеда. Вот как нам хотелось быть в общении с этой фигурой. Вот каков был общий интерес к этой фигуре. Имя Маяковского я услышал, когда был гимназистом еще не слишком взрослого класса. При каких обстоятельствах? Мне кажется, из уст взрослых, за обедом или за вечерним чаем. Разумеется, говорился о непочтительности со стороны какого-то молодого поэта к классикам, непочтительности, проявленной, так сказать, в огромных, уже казавшихся историческими масштабах. Эта фамилия была значительной для меня еще до того, как она соединилась в моем сознании с поэтом. Мало того, что значительной, она была для меня еще и страшной. Дело в том, что в гимназии, где я учился, Одесской, Ришельевской, был преподаватель истории, которого звали Илья Лукич Маяковский. Это был очень строгий преподаватель. Гроза гимназии, отсюда и страх перед его именем. Есть преподаватели, вернее, бывают, которых мы боимся всю жизнь. Уже взрослыми мы видим сон, когда мы стоим перед кафедрой, и то же лицо, который так пугал нас в те детские годы, опять пытается взять над нами власть, опять заставляет нас захлебываться от страха. Правда, мы можем сейчас проснуться. Черт возьми, а может быть, эта цена свободы слишком дорога? Ведь вся жизнь пошла именно на то, чтобы не бояться. Может быть, не так уж это было страшно? Это был плотный, среднего роста, несколько монгольского вида человек, желтолицый, с косой, блестящей черной бородой, о, очень строгий, при входе которого в класс все содрогались. Этот человек умер недавно в Москве профессором архивов, умер почетно с объявлением в вечерней Москве с гражданской панихидой. Воспоминания о нем имеют смысл не только по звуковому сходству фамилий, Дело в том, что как-то я рассказал поэту о потрясавшем мое детство его однофамильце. Поэт проявил живой интерес к моему рассказу. «Это мой дядя», — радостно сказал он, — «строгий». Ему понравилось, что строгий. «Дядя», — повторил он тоном, если можно так выразиться, вполне понятным. «Ну как же». Однако, наводя уже значительно позже справки о Маяковском в архивах, я не установил того, о чем говорил поэт. Человек, хорошо знавший этого Маяковского профессора, сказал мне, что тот отрицает. Нет, не дядя. Не знаю, что вызвало у поэта желание признать в моем преподавателе именно дядю. Просто имело место обыкновенная ошибка, домысел. Но я испытывал приятность от того, что Маяковский соединил себя с тем далеким моим воспоминанием. И я даже стал уже рассказывать некоторым, сам веря в подлинность рассказа, что у меня был преподаватель истории, который сообщил как-то ученикам о своем племяннике-футуристе. Как известно, в эпоху выступлений футуристов Маяковский побывал также и в Одессе. Чего уж достоверней. В облаке упоминается Одесса. Я не был на этом одесском выступлении Маяковского. Событие не коснулось меня. Я жил тогда другими интересами. Спорта, только начинавшегося в нашей стране футбола. Я все хочу вспомнить, когда же впервые остановилось мое внимание на этом имени. Нет, не тогда, когда в Одессу приехали футуристы. Я в ту эпоху еще не поэт, я еще живу интересами спорта, только начинающегося в нашей стране футбола. О, это было далеко от литературы. Эти игры на зеленой спортивной площадке с узкими флажками на четырех ее углах. Не то что далеко, даже враждебно. Мы были спортсменами, бегунами, прыгали с шестом, играли с шестом. Какая там литература. Правда, я перевел тогда вступление к метаморфозам Овидия и получил за это 5 по латыни. Но я еще глух к тому чуду, которое происходит рядом со мной. К рождению метафора Маяковского я еще не слышу, что сердце похоже на церковку, что можно пытаться выскочить из самого себя, опираясь о ребра. Я несколько раз предпринимал труд по перечислению метафор Маяковского. Едва начав, каждый раз я отказывался, так убеждался, что такое перечисление кажется равным переписке почти всех его строк. Что же лучше? Не представление ли о том, что можно, опираясь о ребра, выскочить из собственного сердца? Я столкнулся с этой метафорой, читая «Облако в штанах», совсем молодым. Я еще не представлял себе по-настоящему, что такое стихи. Разумеется, уже состоялись встречи и со скачущим памятником, и с царем, пирующим в Петербурге-городке, и со звездой, которая разговаривает с другой звездой. Но радостному восприятию всего этого мешало то, что восприятие происходило не само по себе, не свободно, сопровождалось ощущением обязательности, поскольку стихи эти учили в школе, и знакомство с ними было таким уроком, как знакомство, скажем, с математикой или законоведением. Их красота поэтому потухала. А тут вдруг встреча с поэзией, так сказать, на свободе, по своей воле. Так вот какая она бывает, поэзия. «Выскочу!» — кричит поэт. «Выскочу! Выскочу!» Он хочет выскочить из собственного сердца. Он опирается о собственные ребра и пытается выскочить из самого себя. Странно. Мне представились в ту минуту какие-то городские видения, траки велосипедов, дуги мостов, может быть, и в самом деле взгляд мой упал тогда на нечто грандиозно-городское. Во всяком случае, этот человек, лезущий из самого себя по спирали ребер, возник в моем сознании огромным, заслоняющим закат. Так и впоследствии, когда я встречался с живым Маяковским, он всегда мне казался еще чем-то другим, а не только человеком, не то городом, не то пламенем заката над ним. В его книгах, я бы сказал, раскрывается целый театр метафор. От булок, у которых загибаются грифы скрипок, до моста, в которому он видел позвонок культуры. Строка из поэмы «Человек». 1915-1916 годы. И вдруг у булок загибаются грифы скрипок. Маяковского нет в живых, и мы рассказываем о нем молодежи. У нас портится вкус. Перед нами аудитория, перед которой мы ответственны. Мы ей показываем что-то, учим ее, демонстрируем ей. Мы отвечаем за молодежь, за вкусы молодежи, за устремления начинающих писателей. Где-то ходит молодой человек, который будет писателем. Он читает все, что печатается, журналы, статьи, ходит на вечера, рассматривает наши портреты, читает афиши. Мы должны помнить о том, что для него представляем то же, что для нас были Блок, Брюсов, Белый, Иннокентий Анинский. Мы для него школа. Мы должны подумать о том, какая мы школа. Такая ли школа, какой были для нас те поэты, или гораздо хуже? Я утверждаю, что целый ряд произведений в литературе и на сцене действует на вкус аудитории снижающим образом. С уходом Маяковского ушел судья. Страшнее была ответственность писателя, когда был жив Маяковский. Пишешь для читателя, для времени, но пишешь также и для того, чтобы услышать похвалу от мастера, которого боишься. Мне очень важно было знать, что сказал Маяковский о моих работах. Я думаю, что не только мне, а многим из нас. Все прислушивались. Когда он ругал, обижались, и немногим хватало уверенности в себе, чтобы не обидеться и не ехать на обратных, отыскивая в ответ на критику слабые стороны в самом суде. Неправильно, что и у нас, в советском обществе, существует страсть к умалению большого. Неприязнь к крупной фигуре, борьба за место. Некоторые находят особенное удовольствие в ругани по адресу большого художника. Маяковского ругали, как теперь ругают Мейерхольда. Мне кажется, что в области искусства отношения между людьми должны быть такие. Поклонение перед большим мастером должно быть полное. В поэтической индивидуальности не может быть склонности к отыскиванию ошибок. Для меня лозунг такой. Большой мастер никогда не ошибается. Если ты чувствуешь в себе собственную силу, ты можешь восторгаться другим. В этом есть какое-то особое равенство. Только неравный, только далеко отстающий вид ошибки большого. Я познакомился с Маяковским в 1928 году. Мои встречи с Маяковским стали более частыми в последний год его жизни. Что меня поражало в нем? Прежде всего, наружность. Рост, лицо, глаза. Мы как-то определяли в компании писателей, какие глаза у Маяковского. Кто-то определил рогатые глаза. Это верно, у него были рогатые глаза. Рост, плечи, глаза, голос, элегантность. Он любил вещи, одежду, автоматические ручки, башмаки. Он следил за своей внешностью, хорошо одевался, любил хорошую грубую обувь, жилеты, часы. Все было замечательно в этом человеке. Наружность, ум, талант, душа. При встрече хотелось смотреть на него, не отрываясь. Все было интересно в нем. И хотелось заметить и запомнить все детали его поведения. Как он ест, как он курит, как он рассматривает, как он встает, как он садится. Приятно было рассказывать о нем. Пленительно было в нем то, что он знал Европу, что он был своим человеком в той среде, где имена французских художников, где имя Пикассо. Пленительно было знать, что этот человек близок к замечательной культуре французской живописи и поэзии. Его первые стихи кажутся возникшими из французской живописи. Он был среди нас представителем искусства высокого класса. Финляндия, Репин, Петербург, Блок, символисты. Он был футуристом, он бунтовал и свергал кумиров, но его серьезность, его вкус, его требовательность к себе, Его отношение к мастерству объединяли его личность с личностями кумиров, которых он свергал. Он был членом великой семьи мастеров мирового искусства. Мы были гораздо беднее его.